Глава 21. Анна. Конечно же, я позвонила Андрею. Не с первой попытки еще и дозвонилась. «Андрей», — сказала я, — «твоя жена написала на меня заявление по поводу кражи кота». «Истерит, Инна, забей», — бросил он. «Я кота не отдам. Вы сами мне его принесли и забыли». «Да забей, говорю же». Тут я что-то заподозрила. «Андрея я знаю как облупленного. Ты где вообще?» «По делам отъехал. Вернусь через пару дней. Все, давай, Анька, некогда». И звонок сбросил. Перезвонила еще раз. «Не берет». «Да и хрен с ним», — решила я. «Как-нибудь сама все. Мне не привыкать. Кота я забрала. Меня так легко не запугать. Люкс за время моего отсутствия еще сильнее заматерел, стал еще мохнатее и толще. Соседка откармливала его на славу. Я занималась своими делами и ждала». Чего ждала, непонятно. Несколько раз порывалась написать Марату. Но наш чат он удалил у обоих. Он женат. Разумная предосторожность. Это ты неразумная дура. От женатого и залетного москвича рожать. Или просто не хочет общаться. Я себя нервной истеричкой не считала. О беременности ему расскажу все равно. Как минимум потому, что он имеет право знать. Подожду, все равно скоро приедет. Если нет, тогда уже придется звонить. Событий я дождалась. Через несколько дней ко мне пришла Инна собственной персоной. Я полюбовалась через глазок ее трезвым и мрачным лицом и открыла. Прятаться от нее я не буду. Она вошла и проницательно на меня посмотрела. «И правда беременная!» — хмыкнула она, словно у нее радар был встроен, определять беременность на малых сроках по выражению лица. «Дура!» Реагировать я не стала. «Чай будешь или чего покрепше? Времени скоро полдень, а ты еще трезвая, непорядок». «Ничего не буду». Я прошла на кухню, она за мной. Там я достала ручку, бумажку и заранее приготовленные 90 тысяч. Потрошить заначку ужасно не хотелось. Но свое спокойствие дороже, а я еще и беременная. Нервы мне ни к чему. «Кота не отдам», — сказала я. «Да нахер он мне нужен? Под кроватью срал». У меня Люкс нигде не гадил. Строго в лоток. Полагаю, выражал свое отношение к бывшим хозяевам. На его месте я бы нагадила прямо Инне на подушку. «Вот деньги», — показала я. «За кота. Забери. Только сначала расписку мне напиши. На случай, если участковый снова заглянет. Документы пришли курьером». Инна фыркнула, но расписку написала. И уже убирая деньги в сумочку, решила меня огорошить. «А с квартиры ты съезжай. Неделю даю времени». Я растерялась. К такому повороту я не была готова. «Андрей?» «Смылся твой Андрей!» — истерически захохотала Инна. «Обрюхатил тебя, комбинат продал и смылся с денежками. Поминай, как звали». Я села на табуретку. «Сбежал? Уже продал комбинат? А почему мне никто не сказал? Хотя я так сильно отдалилась от дел в последнее время, не мудрено, что про меня позабыли». «Две недели», — сказала я. «Хрен с тобой. Пусть две, но съезжай куда хочешь, меня не волнует. Ты и так слишком кучеряво живешь на всем готовом, как клещ к Андрею присосалась. Он, может, и вернется, но духу твоего и твоего нагуленного ребенка чтоб не было». «А Езгулов?» — спросила я. «А что он? Сидит в Москве, спецов каких-то сюда нагнал и к реконструкции готовятся. Говорят, в июне прилетит». Мы впервые говорили почти мирно, словно Андрей сбежал, и Инне стало глубоко на меня похер. Насчет глубоко погорячилась. С квартиры съехать придется. Я закрыла за ней дверь, позвонила Андрею. Не берет. Тогда решила написать. Может, ответит. «Андрей, где мои чертовы 10%?» Надо было мягче, но я была так зла на него. «Съезгулова тряси, он мне цену почти на 15% сбил. Все, пока». Пиздец. Я закрыла глаза. Отсюда надо валить, но мне все равно нужно пару месяцев, минимум, чтобы беременность стабилизировалась. Я боялась провоцировать выкидыш, чтобы дела закончить. Съезжать мне было некуда. У деда была трешка. Когда он ушел, это меня так подкосило. За ним почти сразу же ушла и бабушка. Наверное, это даже правильно. Они не смогли бы друг без друга. Меня грызла вина и дикое, невыносимое отчаяние. Если бы не я, дед не погиб бы так рано. Еще хотя бы лет 10. 10 лет. Разве я многого прошу? Тогда, в этом состоянии отупения, от величайшего горя в моей жизни, я толком не соображала. Да и, казалось, не заслуживаю. Какое наследство дедова, если он по моей вине ушел так рано? Когда появился нотариус, которого дистанционно наняла из Штатов мама, я не спорила. Я просто подписала все, что он дал. Квартиру продали быстро. Она у деда была отличная. Андрей подсуетил мне эту квартиру. Деньги ушли в Штаты. Справедливости ради, какую-то компенсацию мне мама выплатила. Я сидела 10 минут. Потом встала и начала собирать вещи, словно меня выгоняют прямо сейчас. Затем успокоилась и открыла приложение с объявлениями. Город у нас небольшой, но 30 объявлений о сдаче квартир было. Это меня успокоило, не пропаду. Андрею я звонила еще 10 раз. Не брал трубку, затем и вовсе закинул в черный список. Я знала, успокоится и достанет обратно. Говно кипит из-за Марата и беременности. Он же меня личной собственностью считает. Если быть мягче и терпеливее, он оттает. Он никогда долго без меня не мог. Может, даже денег переведет. Пусть не 10%. Главное, чтобы на покупку квартиры хватило где-нибудь, не здесь. Через еще 1 неделю, когда почти готова была к переезду, я сходила на УЗИ. Врачу не нравилось, как прикрепился плод. Слишком низко. Из-за этого, скорее всего, и кровотечение было, и гематома. «Никаких нагрузок», – предупредил он. «Беременность простой не будет, но и пугать просто так не хочу. Если поставить цель и беречься, вы хорошо ее доносите до самого конца». А затем включил звук. Кабинет наполнился частым дробным стуком сердца. «У моего ребенка уже было сердце. Я не считала себя сентиментальной. Жизнь приучила меня к цинизму и жестокости. Но сейчас слезы сами катились глупо и бесконтрольно. И мне так захотелось этим поделиться, просто сказать кому-нибудь. Кому-нибудь, кому не все равно». Но не было, просто не было такого человека. Андрей сбежал. Марат про беременность вообще ничего не знает. Мама в Штатах наслаждается своим материнством. Брату летом стукнет 13. Тем не менее, я чувствовала счастье и прилив сил. Когда из комбината позвонили и попросили помочь, даже не подумала отказаться. У них там завал сейчас. Новое руководство, реконструкция. А как ни крути, лучше меня никто комбинат не знает. Я сын полка. Я там выросла. Я своими руками его Андрею передала на блюдечке с голубой каемочкой. Помощь потребовалась в отделе кадров. Мне сразу же налили чай, выдали с посыпанной сахарной пудрой пончик, а затем уже усадили за комп и еще 4 коробки с бумагами на стол передо мной поставили. «Я Сгулов, этот просто монстр», — поделилась Лидочка, начальница отдела кадров. «Загонял и в хвост, и в гриву. Вот вынь и положь, все прямо сейчас, немедленно. Так он же в Москве». Отмахнулась я. «Работай спокойно». «Если бы. Вчера прилетел, с 6 утра уже в кабинете сидит, вот и носятся все, как ошпаренные, ни минуты покоя». У меня пончик в горле комом встал. Прилетел. Не сказал ничего, не написал, не позвонил. Хотя я и правда лишняя, всеми забытая. До меня новости добираются с опозданием. В курс дела меня никто не ставит. «Я сейчас», — сказала я. «Лида, я сейчас приду, хорошо? Начинай пока без меня». Я залпом выпила чай. Лучше бы водки. «Да и водки нельзя, я же беременная». Аккуратно закрыла за собой дверь и направилась на 5-й этаж, в кабинет шефа. Приемная секретарша посмотрела на меня, но ничего не сказала. Все слишком привыкли ассоциировать меня с комбинатом. Пришла, значит, так нужно. Вошла я без проблем. «Привет», — сказала я. На Марате белая рубашка, верхняя пуговица расстегнута, рукава закатаны. Перед ним тоже коробки с бумагами. Как же красив. Только сейчас, глядя на него, поняла, что соскучилась безумно. До этого все мысли были беременностью заняты. «Привет», — удивился он. Словно совсем меня не ждал. Словно совсем мне не рад. И смотрит так, с брезгливым равнодушием. Чтобы я себе сейчас не надумала рассказать ему о том, что у нас будет ребенок, я обязана. «Мне нужно кое-что тебе сказать», и кулаки крепко стиснула. Так сильно я давно не волновалась.